Я не буду о тебе никогда мечтать. Не позволю снам моим жечь с тобой душу мне. Отпущу дымом в облака тебя, я прощай. Я не знаю, кто ты, нет тебя. Гетами, ветрами в уши мне сквозь парад площадей таскает поэзию лихо. Во дворах хики-манки вести вдруг о тебе, отражаясь весне и улыбкой на лицах. Я скучаю порой по тем дням, когда мечтали вдвоем о полетах на скайдрифте. Я заходил тихо в дом, ты пряталась в лифт. Я быстрее засыпал, чтобы в тебе раствориться. Мне говорили бросай, но я не хотел. Я потерял на года, помню тот день разум чистый. Я проснулся один, завидуя тем, кто легко так могли с тобой всю ночь веселиться. Я прошло время X, мы опять были вместе. Ты была моя музой, даровала мне песни. Но теперь я хочу попрощаться с тобой. Я не дую, братан, забираю все. Я не буду о тебе никогда мечтать. Не позволю снам моим жечь с тобой душу мне. Отпущу дымом в облака тебя, я прощай. Я не знаю, кто ты, нет тебя во мне. Я опущу глаза, мне трудно тебе сказать. Но как ты посмел меня так просто ему отдать? Дура я, ты прости, изменялась ревности. А у меня впереди одна неизвестность. Черные глаза, серая дорога. Поверну назад, погрущу немного. Мне теперь ведь никакого толка. Ты же не простишь, отпускаю с Богом. Я не буду о тебе никогда мечтать. Не позволю снам моим жечь с тобой душу мне. Отпущу дымом в облака тебя, я прощай. Я не знаю, кто ты, нет тебя во мне. Я не буду о тебе никогда мечтать. Забирай все. Я не буду.